Глава 19. Разбудил меня то ли горн, то ли рог. Звук доносился из-за городских стен. Я сел на топчине, опустив ноги на прохладный пол. «Это на площади трубят. Народ приходит объявления и новости княжества послушать. На седьмой день всегда так», — сказал Тарин, тоже проснувшись и усевшись на топчан. «Так что у нас есть время спокойно позавтракать. Большинство торговцев все равно пойдут на площадь». Тарин подошел к двери, открыл ее и подобрал с пола в коридоре уже чистое корыто и, поставив его на лавку, сказал: «Иди умоемся». Не спеша оделись, я опять влез в сапоги на пару размеров больше, которые начал уже тихо ненавидеть. Затянул пояс, закрепил на нем перевязь и накинул жилет. Единственная деталь моего гардероба по размеру. «Ну что, готов?» — спросил Тарин, критически посмотрев на меня. «Да». «Подожди, вот лучше накинь». Покопавшись в своем бауле, он бросил мне темно-серого цвета плащ с капюшоном из материала, напоминающего тонкое шинельное сукно. «Зачем?» «Не знаю, Никитин, но если я вижу, что одежда на тебе не твоя, то значит и кто-то другой может увидеть. Вопросы всякие глупые задавать будет. А то, как кто из стражи каменка рядом будет. А нам нужны неприятности?» «Нет». «Тогда надевай». Широкие рукава почти до пят, и нет никаких пуговиц или застежек. Только на уровне ключиц толстый шнур с крючком с одной стороны и подобие люверса с другой. «Мне теперь еще шляпу с вот такими полями», — изобразил я круг над головой, — «и маску. И буду как Зорро». «Зорро?» «Да, потом как-нибудь расскажу», — улыбнулся я своей неудачной шутке, которую в этом мире никто не поймет. «Вот теперь пошли. Все, что надо, взял?» «Да», — ответил я, пощупав карман на жилете, где лежал кошель. В харчевне на первом этаже постоялого двора не было никого. Было заметно, что пол только что вымыт, а у стойки раздачи с мечтательным видом сидела девушка, что вчера приносила воду. «Здравствуй, Кина. А где Лунгин?» «На площадь пошел. Вам подать завтрак?» «Да, будь добра». «Садитесь, сейчас принесу», — ответила она и скрылась в дверном проеме кухни. Две кружки густой сметаны и тарелка с чем-то хрустящим и сладким через минуту стояла на столе. «Вкусно! Мне очень понравилось. Очень хотел спросить Тарина, что это, но не стал». Спустя полчаса мы уже входили на рынок. «Надо в лавку к ювелиру сначала», — сказал я. «Тебе надо продать эти камни дороже или быстрее и без вопросов?» «Быстрее». «Тогда пошли. Тут недалеко». Пройдя ряды торговцев тканью и одеждой, мы свернули к небольшому каменному домику с коваными решетками на окнах, которые больше похожи на бойницы. У дверей на низкой лавке сидел здоровяк, стриженный под горшок, с увесистой дубинкой за поясом, который лишь проводил нас взглядом, когда мы вошли, толкнув тяжелую дверь из толстых досок. Свет внутрь проникал слабо. Сырой и терпкий запах сразу ударил в нос. «Почтенный Салс, ты еще жив? Не придавили тебя еще обманутые покупатели в темном проулке?» — хохотнув, громко сказал Тарин. «Большая луна хоть и не одаряет меня своим благословенным светом, но шансов выжить у меня больше, чем у тебя, наемник Тарин», — выглянул из двери соседней комнаты плешивый старикан, показав, улыбаясь, гнилые зубы. «Возможно, возможно», — кивнул Тарин. «Снова пришел продать трофеи, о которых не обязательно кому-то знать?» «Не я, мой друг хочет продать». «Тарин?» «Не бойся, он мой помощник. Так что веди с ним торг, как будто со мной». «Ну, я не знаю», — замялся старик, протерев рукавом лысину. «Что у тебя, помощник?» «Вот». Я высыпал на стойку содержимое кошелька, выбрав монеты и сыпав их обратно, оставив только камни. Смахнув камни на медные блюдце, Салс подошел к окну и стал разглядывать их при свете. «Редкие камни», — цокая языком, он катал каждый камень по блюдцу. «Из самоцветных пещер в Икербских землях». «Сколько дашь за все?» — спросил я. «Полста золотых ноготков отсыплю и 100 серебряных». «Маловато», — нагло ответил я, даже не представляя, сколько это вообще и в какой валюте. Посмотрел на Тарина, но тот в ответ лишь пожал плечами, улыбнувшись. «Не могу больше деньгами дать», — сказал Салс и показал рукой на деревянный стеллаж. «Может, выберешь чего из утвари или оружия, да сторгуемся?» «А что у тебя есть?» — напустил я на себя важности и серьезности. «А вот, посмотри, посуда медная, есть ножи, вот два меча, один хардской ковки, есть вот лук хороший, колчан и две связки стрел с железными наконечниками. Вдова охотника принесла на днях». «Покажи лук», — сказал Тарин и одобрительно мне кивнул. «Вот, смотрите». Лук был составной, насколько я вообще разбираюсь в этом деле. Короткий и легкий. «Дай-ка», — сказал Тарин, внимательно и придирчиво осмотрел лук. «Тетива заплесневела и старовата, но лук хорош». «Да-да-да», — запричитал Салс. «Я сам за него дюжину золотых ноготков отдал». «Ладно», — кивнул я, — «считай, сторговались». Салс выставил на стойку 3 холщовых мешочка. «Вот, считать будете?» «А надо?» — спросил я, напустив суровости. «Что вы? Нет никакой необходимости». Выйдя из лавки Салса, я первым делом глубоко вздохнул несколько раз чистым воздухом. «Он что там, гниет заживо?» «Экономит на прислуге, а вот и убирать некому», — улыбнулся Тарин. «Ну что, теперь ты богат? Пойдем тратить деньги?» «Как же тебе повезло!» — напевая мотив, известный лишь мне в этом мире, я кивнул, и мы направились в торговые ряды. Трехречье. Берег чистого озера. Сивон. «Меня зовут Сивон. Я младший хранитель», — убирая круглую серебряную бляху хранителей за тунику, сказал молодой человек. «Чернава. В дом не пущу, сами понимаете». «Понимаю. Могу помешать благим обрядам, правильно? Ведь вы прошли суд, и ваши обряды только с благословения Большой Луны и во благо». «Правильно понимаете, господин». «Я послан выяснить кое-какие обстоятельства. Не замечали ли вы некоторое время назад каких-то необычных людей?» «У нас тут все идет своим чередом и спокойно, хвала богам, пока не наступила зима». «Это хорошо. Вы не волнуйтесь. К холодам гарнизон расположится тут неподалеку. И мы надеемся на ваши предупреждения о возможном приходе зла из темных болот». «Я тоже надеюсь, что и грядущая зима пройдет без большого зла». «Что ж, отправлюсь дальше. Напоите меня в дорогу, почтенная Чернава». «Конечно», — ответила колдунья, вошла в дом и вышла с кружкой сока. Сивон резко схватил ее за руку и процедил сквозь зубы. «Смотри, ведьма, если обманула, то в моей власти устроить тебе повторный суд. И уж поверь, ты его не переживешь». «Не боишься? Я знаю твое имя», — отдернула она руку, облив его носоком. Сплюнув на землю и презрительно посмотрев на Чернаву, Сивон направился к мосткам, где стояла его лодка.